Проксемика, как специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной организации общения, располагает в настоящее время большим экспериментальным материалом. Основатель проксемики, Холл, который называет ее пространственной психологией, исследовал первые формы пространственной организации общения у животных. В настоящее время проблемы проксемики включены в особую область психологии, получившую название экологическая психология или психология среды. Среди прочих проблем здесь изучаются нормы оптимального расположения партнеров по коммуникации, приближение к собеседнику, особенности персонального пространства и другие. Так предложена особая методика оценки интимности общения на основе изучения организации его пространства. Холл зафиксировал, например, нормы приближения человека к партнеру по общению, свойственные американской культуре, интимное расстояние от 0 до 45 сантиметров, персональное расстояние от 45 до 120 сантиметров, социальное расстояние от 120 до 400 сантиметров, публичное расстояние от 400 до 750 сантиметров. Каждое из них свойственно особым ситуациям общения. В других культурах эти нормы могут значительно варьировать. Эти исследования имеют большое прикладное значение, прежде всего при анализе успешности деятельности различных дискуссионных групп. Так, например, в ряде экспериментов показано, каким должно быть оптимальное размещение членов двух дискуссионных групп с точки зрения удобства дискуссии. В каждом случае команды справа от лидера. Естественно, что не средства проксемики в состоянии обеспечить успех или неуспех в проведении дискуссии. Их содержание, течение, направление задаются гораздо более высокими содержательными уровнями человеческой деятельности, социальной принадлежностью, позициями, целями участников дискуссий. Оптимальная организация пространства общения играет определенную роль лишь при прочих равных, но даже и ради этой цели изучением проблемы стоит заниматься. Ряд исследований в этой области связан с изучением специфических наборов пространственных и временных констант коммуникативных ситуаций. Эти более или менее четко вычлененные наборы получили название хронотопов. Первоначально этот термин был введен Ухтомским и позднее использован Бахтиным. Описаны, например, такие хронотопы, как хронотоп больничной палаты, вагонного попутчика и другие. Специфика ситуации общения создает здесь иногда неожиданные эффекты воздействия. Например, не всегда объяснима откровенность по отношению к первому встречному, если это вагонный попутчик. Исследования хронотопов не получили особого распространения. Между тем, они могли бы в значительной мере способствовать выявлению механизмов коммуникативного влияния.